Завтра война. Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи. После этого был приглашен к Народному комиссару обороны маршалу Тимошенко. Он тепло и сердечно принял меня. Вспомнилось мне начало 30-х годов. Третий кавалерийский корпус, которым тогда командовал Тимошенко, и где я был командиром 7-й Самарской имени английского пролетариата кавдивизии. Комкор у всех нас, конников, пользовался уважением, больше того, любовью. И на высоком посту наркома он сохранил ту же простоту в обращении и товарищескую доступность. Семен Константинович предложил мне снова вступить в командование 5-м кавалерийским корпусом. В этой должности я служил еще в 1936-1937 годах. Корпус переводился на Украину, был еще в пути. И нарком пока направил меня в распоряжение командующего Киевским особым военным округом генерала армии Жукова. Я должен был помочь в проверке войск, готовившихся к освободительному походу в Бессарабию. В моем присутствии нарком сообщил об этом по телефону командующему округом. Я был включен в группу генералов, работавших под руководством командующего войсками округа. Мы все время проводили в частях. Поручения генерала Жукова были интересны и позволили мне уяснить сильные и слабые стороны наших войск. Но недолго нам пришлось вместе с ним работать на Украине. Георгий Константинович Жуков уехал в Москву на должность начальника генерального штаба, а я, вернувшись из Бессарабии, вступил в командование корпусом. Опыт, приобретенный в дни освободительного похода, был очень полезен. Мы, командиры, старались опираться на него, организуя боевую подготовку войск. Конец 40-го года ознаменовался для меня новым назначением. Я стал командиром 9-го механизированного корпуса, который еще предстояло сформировать. Это было полной неожиданностью. Ведь я провел в коннице 27 лет. Начал службу в 5-м Каргопольском драгунском полку старой русской армии в августе 1914 года. Пробыл в кавалерии всю Первую мировую войну. После октября 1917 года опять в коннице, в рядах Красной армии. Словом, я сроднился с этим родом войск, полюбил его. Здесь прошел хорошую школу и в боях, и в мирное время. Здесь поднимался со ступеньки на ступеньку от командира эскадрона до командира корпуса. Работал уверенно, чему способствовало то, что хорошо понимал своеобразный характер командиров-кавалеристов. Переход на службу в новый род войск, естественно, вызвал опасения. Справлюсь ли с задачами комкора в механизированных войсках? Но воодушевляли оказанное доверие и давний интерес к бронетанковым соединениям, перед которыми открывались богатые перспективы. Все вместе взятое придало мне бодрости, и, следуя поговорке, что не боги горшки обжигают, я со всей энергией принялся за новое дело, понимая, что формировать корпус придется форсированными темпами. Нужно сказать, что уже в Первую мировую войну конница стала терять свое былое значение. Появились на театре военных действий массовые армии, насыщенные автоматическим оружием, пулеметы, скорострельной артиллерией, танками и авиацией. Образовались сплошные фронты. Войска, зарывшиеся в землю и оградившиеся колючей проволокой, исключали успешные действия кавалерии в конном строю. Конница наряду с пехотой была посажена в окопы, конь стал преимущественно средством передвижения. Гражданская война в России воскресила ненадолго роль конницы. Это определялось особыми обстоятельствами, в первую очередь тем, что на полях сражений не было сплошных фронтов. Конница, как наиболее подвижный в то время род войск, приобрела тогда большое значение. Этому способствовали сравнительно еще богатые в стране ресурсы конского поголовья. Сказывалось и наличие старых кавалерийских кадров. Брошенный коммунистической партией клич «пролетарий на коня» быстро осуществился, и Красная кавалерия сказала свое веское слово в разгроме внутренней контрреволюции и иностранной интервенции. Годы шли, народ притворял в жизнь лозунг партии «догнать передовые капиталистические страны в развитии современной промышленности». Пятилетки создавали возможность оснащать армию более совершенным вооружением. Развивалась и военная мысль. Наша военная наука далеко шагнула вперед по сравнению с военной наукой крупных капиталистических государств. Тогда на Западе были в ходу такие теории, как теории Дуэ и Фуллера. В одном случае превозносилась роль авиации, способной будто бы самостоятельно решить исход войны, в другом – возможности танковых войск. У нас же и танкам, и авиации, и артиллерии, и пехоте отводилось свое место, а в целом в основу подготовки вооруженных сил было положено взаимодействие всех родов войск, нашедшие выражение в теории глубокого боя, разработка которой связана с именами Тухачевского, Триандафилова и других. Были, конечно, ярые конники, сохранявшие еще увлечение кавалерией. Но не они делали погоду. Формирование бронетанковых соединений началось как раз за счет некоторого сокращения конницы. И уже во второй половине 30-х годов наши вооруженные силы имели значительное количество сформированных и сколоченных механизированных корпусов оперативного назначения. Организационная структура Красной Армии и боевая готовность войск полностью соответствовали задачам, стоявшим перед армией социалистического государства. На должной высоте находилась и подготовка командного состава во всех звеньях. Основная масса командиров и политработников имела к тому же боевой опыт, приобретенный в Первой мировой и гражданской войнах. Наши вооруженные силы способны были нанести сокрушительный удар по любому врагу, рискнувшему напасть на советскую родину. Правда, в конце 30-х годов были допущены серьезные промахи. Пострадали и наши военные кадры, что не могло не отразиться на организации и подготовке войск. Нападение фашистской Германии на Польшу и молниеносный разгром ее вооруженных сил, несмотря на мужество большинства солдат и офицеров, и еще более трагический исход военных действий во Франции, подтвердили, каким преимуществом обладала Германия, создавшая мощные бронетанковые и моторизованные войска, а также сильную авиацию. С этого момента у нас возобновилось интенсивное формирование механизированных корпусов. Радостно было осознавать, что наконец восторжествовали правильные взгляды, и снова у нас организуются столь необходимые для обороны и победы в современной войне крупные танковые и механизированные соединения. В разгар этих организационных мероприятий дошла очередь и до меня. Итак, распрощавшись с кавалерией, я стал танкистом. 9-й мехкорпус состоял из трех дивизий. Это были 131-я моторизованная дивизия под командованием полковника Калинина, 35-я танковая дивизия генерал-майора Новикова и 20-я танковая дивизия, командиром которой был полковник Катуков. Оговорюсь, что из-за болезни командира в первые дни войны 20-ю водил в бои его заместитель, полковник Черняев. Наш корпус находился в непосредственном подчинении командования Киевского особого военного округа. Одна мысль руководила нами. Чем быстрее приведем корпус в боевую готовность, тем лучше выполним свой долг перед народом и партией. Уже в процессе формирования развернули всестороннюю боевую подготовку подразделений, частей и всего соединения в целом. Ведь большую часть людей, прибывших на укомплектование, приходилось обучать, начиная с АЗОВ. Мне, как комкору, посчастливилось в том отношении, что ближайшие мои помощники были образованными и самоотверженными людьми. Они умели учить бойцов и командиров тому, что потребуется на войне. Среди них прежде всего хочется выделить начальника штаба 39-летнего генерал-майора Алексея Гавриловича Маслова. Он был, как говорилось тогда, академиком, то есть закончил академию имени Фрунзе. Штаб корпуса держал хорошо и всецело отдался подготовке нижестоящих штабов, дисциплинируя их работников и приучая к самостоятельности мышления. Мне нравился его стиль, требовательность и чуткость к мысли и инициативе подчиненных, органическая потребность личного общения с войсками. Большую помощь в подготовке корпуса к грядущим испытаниям оказывали мне также заместитель по технической части полковник Внуков и замполит товарищ Каменев. Время не ждало. Фашистская Германия, опьяненная своими успехами на Западе, приступила к операциям на Балканах, покоряя одну страну за другой. Все мы, военные, чувствовали, что приближается момент, когда и наша страна, хотим мы того или нет, будет втянута в водоворот разбушевавшейся войны. Откровенно говоря, мы не верили, что Германия будет свято блюсти заключенный с Советским Союзом договор. Было ясно, что она все равно нападет на нас. Но договор давал нам возможность выиграть время для укрепления нашей обороны и лишал империалистов надежды создать единый антисоветский фронт. Сколько эта оттяжка продлится в нашем корпусном масштабе, знать было не дано. Однако времени мы не теряли. В первую очередь сосредоточили свое внимание на подготовке командиров и штабов. Проводились командно-штабные выходы в поле со средствами связи и обозначенными войсками. Военные игры на картах и полевые поездки по наиболее вероятным маршрутам движения корпуса на случай внезапной войны. Обязали всех офицеров обеспечивать повседневную боевую готовность подразделений и частей, не дожидаясь полного укомплектования. Мне, как узнает слушатель, недолго пришлось командовать 9-м мехкорпусом в период войны. Но я храню в душе признательность его офицерам за то, что они поняли своего командира. Глубоко осознали, насколько необходимы были все наши мероприятия, продиктованные пониманием неизбежности близкой войны. То, что было сделано в те дни, не прошло бесследно, и мы это почувствовали в июне 41-го. Я не зря старался воспитывать у командного состава прежде всего самостоятельность, решительность и смелость. Только командир, обладающий такими качествами, мог быть на высоте требований, предъявляемых боем. Этого мы добивались изо дня в день, с верой в силы людей. И коллектив офицеров корпуса отвечал инициативной самостоятельной работой. Была создана атмосфера высокой бдительности. Мне было известно, что и в других корпусах с тревогой и озабоченностью готовились ко всяким неожиданностям. В мае 1941 года новый командующий Киевским особым военным округом Кирпонос провел полевую поездку фронтового масштаба. В ней принимал участие и наш мехкорпус, взаимодействуя с 5-й общевойсковой армией по направлении Ровно, Луцк, Ковель. В дни полевой поездки я ознакомился с приграничной местностью на направлении вероятных действий корпуса и на других участках. Строительство укрепленного района только развертывалось. Я не касался тогда и не касаюсь сейчас проблем большой политики, а рассуждаю как командир, накопивший к 1941 году практически боевой опыт и знания в области тактики, оперативного искусства и стратегии. Даже по тем скудным материалам, которые мне удавалось получить из различных источников, можно было сделать некоторые выводы из действий немецких войск в Польше и во Франции. Немцы заимствовали некоторые положения теории глубокого боя. В наступательных операциях ведущую роль они отводили танковым моторизованным соединениям и бомбардировочной авиации. Сосредоточивали все силы в один кулак, чтобы разгромить противника в короткие сроки. Наносили удары мощными клиньями, ведя наступление высокими темпами по сходящимся направлениям. Особое значение они придавали внезапности. Именно поэтому мы старались держать порох сухим. Невольно вспоминалась мне служба в Приморье и в Забайкалье в 1921-1935 годах. При малейшей активности соседа или в случае передвижения его частей по ту сторону границы, наши войска всегда были готовы дать достойный отпор. Все соединения и части, находившиеся в приграничной зоне, были в постоянной боевой готовности, определяемой часами. Имелся четко разработанный план прикрытия и развертывания главных сил. Он менялся в соответствии с переменами в общей обстановке на данном театре. В Киевском особом военном округе этого, на мой взгляд, недоставало. Еще во время окружной полевой поездки я беседовал с некоторыми товарищами из высшего командного состава. Это были генералы Федюнинский, Кондрусев, Комков, командиры стрелкового, механизированного и кавалерийского корпусов. У них, как и у меня, сложилось мнение, что мы находимся накануне войны с гитлеровской Германией. Однажды заночевал в Ковеле у Ивана Ивановича Федюнинского. Он оказался гостеприимным хозяином. Разговор все о том же. Много беспечности. Из штаба округа, например, последовало распоряжение, целесообразность которого трудно было объяснить в той тревожной обстановке. Войскам было приказано выслать артиллерию на полигоны, находившиеся в приграничной зоне. Нашему корпусу удалось отстоять свою артиллерию. Доказали, что можем отработать все упражнения у себя на месте. И это выручило нас в будущем. Договорились с Федюнинским о взаимодействии наших соединений, еще раз прикинули, что предпринять, дабы не быть захваченными врасплох, когда придется идти в бой. Делалось все, что было в пределах наших сил и прав, начиная с систематического наблюдения с разработкой мобилизационных документов. В частности, проверили народно-хозяйственный автотранспорт, приписанный к корпусу. К сожалению, в гражданских организациях этому вопросу не уделяли должного внимания. Скажу сразу, в связи с тяжелой обстановкой, сложившейся с 22 июня в приграничной зоне, 9-й мехкорпус не получил ни одной машины из приписанных по плану мобилизации. Она, кстати, была объявлена уже в момент выступления корпуса в боевой поход. И самое тревожное обстоятельство. Истек май, в разгаре июнь, а мы не получили боевую материальную часть. Учебная техника была на износе, моторы доживали свой срок. Пришлось мне ограничить использование танков для учебных целей из опасения, что мы, танкисты, окажемся на войне вообще без каких бы то ни было танков. 21 июня я проводил разбор командно-штабного ночного корпусного учения. Закончив дела, пригласил командиров дивизии в выходной на рассвете отправиться на рыбалку. Но вечером кому-то из нашего штаба сообщили по линии погранвойск, что на заставу перебежал ефрейтор немецкой армии по национальности поляк из Познани и утверждает, 22 июня немцы нападут на Советский Союз. Выезд на рыбалку я решил отменить, позвонил по телефону командирам дивизий, поделился с ними полученным с границы сообщением. Поговорили мы и у себя в штабе корпуса. Решили все держать наготове.